Глава 7. Спецмероприятие. Наблюдаю увеличение количества кораблей противника. Изображение командира эскадрильи разведчиков слегка мерцало, свидетельствуя об активной технологии ЗАЭС-связи. 10 секунд назад с планеты стартовали еще 2 формации. «Удержитесь в системе», — 13-й бросил на него вопросительный взгляд. «Чем больше их уйдет, тем проще». «Удержимся», — уверенно ответил офицер. «Они ищут нас в противоположном секторе. Мы 3 меняли позицию, и 2 они проходили мимо нас в непосредственной близости. Сейчас мы у них в тылу, и они уверены, что в этой части Солнечной системы чисто. Вот и ищут нас в других секторах». «Что с эскадрой гридринианцев?» – поинтересовался Алекс. «Они закончили перегруппировку?» «Закончили, но медлят», – доложил разведчик. «Думаю, опасаются союзников. В случае своего вылета оставшиеся силы гридрини будут по количеству приблизительно равны флоту Тхасмоа. Судя по данным радиоперехвата, этот факт их порядком нервирует». «Позволено ли мне изречь?» – офицер-консультант Риулов издал короткий носовой звук. «Я слушаю тебя, адмирал», — 13-й уверенно кивнул. «Есть специфическая информация по этому поводу?» «Истинно», — провозгласил Риул. «Цивилизация Гридрини большую частью своей суть аграрная. Их технологии ощутимо отстают от уровня Тхасмоа, и поэтому гридринианцы уравновешивают сие пагубное обстоятельство многократным превосходством. Их население превышает Тхасмоа втрое, а армия вчетверо. И поэтому численное равновесие в случае битвы означает для Гридрини неминуемое поражение. С тех пор, как враги начали захват наших миров, между ними беспрестанно идут конфликты за право обладания большей долей. Каждый считает себя более достойным претендентом на добычу. Нередко доходит до вооруженных столкновений. Но военачальники инсектората и гегемонии Ваарси всегда пресекают подобное. Ни Тхасмоа, ни Гридрини не осмеливаются им перечить, иначе бы давно перегрызли друг другу дыхательные пути. Я с нетерпением ожидаю этого часа, дабы насладиться зрелищем». «Это очень похоже на правду», — отметил 13-й, разглядывая поступающие по ЗАЭС-связи данные. Полчаса назад экспедиционная эскадра боевого флота прервала гиперпереход на расстоянии в 2 световых месяца от одной из солнечных систем Риулов, занятой противником. Маневр был заранее тщательно рассчитан. Эскадра шла в гиперпространстве курсом на захваченный врагами мир полным ходом, что гарантированно исключало даже минимальные шансы не быть обнаруженными следящими комплексами захватчиков. Как и предполагалось, противник заблаговременно заметил приближающуюся атаку и сконцентрировал в Солнечной системе крупные силы. Но выходить в реальный космос под прицельные залпы вражеских флотов в планы командующего не входило. Поэтому капитан каждого корабля в момент подготовки операции получил приказ прервать гиперпрыжок в строго оговоренное время. В результате эскадра не дошла до цели, просчитанное загодя расстояние, что вызвало недоумение у ожидающего нападения противника. В солнечную систему врага была выслана эскадрилья разведчиков, которая активировала поля преломления в следующую секунду после выхода в реальное пространство и на предельно допустимой в режиме невидимости скорости начала запутывать следы. Некоторое время противник ожидал выхода из гиперпространства основных сил нападающих, после чего понял, что кроме нескольких разведкораблей иных гостей не будет, и немедленно бросился разыскивать человеческую эскадру. Флоты, сконцентрированные для уничтожения сил вторжения прямо в момент их выхода в реальный космос, срочно сворачивали позиции и уходили в гиперпрыжок. Тем временем несколько сот разведчиков врага запоздало принялись прочесывать пространство в поисках человеческих шпионов. И первое, и второе противнику пока удавалось неважно. Технологии полей преломления боевого флота Содружества оказались недоступны для обнаружения имеющимися на вооружении врага средствами, А разыскиваемая человеческая эскадра за потерянные полчаса успела довольно далеко уйти от точки выхода. Захватчики спешно проводили расчеты, пытаясь определить возможное местонахождение людей, и многочисленные эскадры одна за другой совершали короткие прыжки, надеясь нащупать беглецов. На фоне царящей в стане врага суеты была хорошо видна нервозность военачальников цивилизации Гридрини, вынужденных распылять свои силы. Но, по иронии судьбы, именно им приходилось отправлять на поиски в пятеро больше кораблей, нежели их союзникам Тхасмоа, ведь они имели гораздо большее количество личного состава. С каждой новой отправкой гридринианцы действовали все медленнее и неохотнее. Их эскадры совершали массу ненужных перестроений, уточняли порядок взаимодействия, заходили в прыжковую зону глубже, чем этого требовала физика, доступного к гиперпрыжку пространства, словом, всячески тянули время. Командующий силами Тхасмоа в оккупированной Солнечной системе, и это сразу бросалось в глаза, прекрасно понимал ход мысли и терзающие гридринианцев опасения и весьма бойко пытался извлечь из этого выгоду. Его флот под предлогом малой собственной численности отправлял на поиски людей гораздо меньшее количество кораблей. Большая же часть флота Тхасмоа под видом внутрисистемного патрулирования занимала выгодные позиции вокруг метановой планеты, оставленной уходящими кораблями гридринианцев. По этому поводу между флагманами обоих флотов шел интенсивный радиообмен, сводящийся к обильному потоку взаимных упреков и нот протеста. «Складывается впечатление, что угроза нашего нападения интересует противника меньше всего», — 13-й покачал головой. «Их больше заботит, чей флот держит под контролем большую часть живой планеты». «Так и есть, оператор», — протрубил огромный Риул. «Эскадра людей мала и не вызывает у врагов опасений. Иное дело планета. Сей метановый мир Риулов желанен для обоих вражеских рас. И после войны каждая из них получит столько территории, сколько захватили ее войска. Так сказано в совместном заявлении руководителей Альянса. Они еще не уничтожили нас окончательно, но уже давно делят наши миры». «Очень интересно», — коротко улыбнулся командующий. «Нас не воспринимают всерьез?» «Весьма кстати. Похоже, обмен информацией между армиями противника налажен не ахти как хорошо. Нам это только на руку, грех не воспользоваться». Он вновь посмотрел на приходящие из захваченной системы данные, после чего обернулся к изображению командира разведчиков. «Определите координаты точки выхода в реальный космос, максимально близкой к наиболее многочисленной группировке противника», — приказал он. «Как только готовящиеся покинуть Солнечную систему эскадры врага уйдут в гипер, мы совершим прыжок. Сигналом к старту будет ваш доклад». «Есть», — коротко ответил разведчик и через какое-то время доложил. «Координаты переданы». Алекс вопросительно посмотрел на Алису. Ее длинные тонкие пальчики проворно порхали над сенсорами командного интерфейса. «Данные приняла», — скороговоркой сообщила она. «Провожу расчеты гипертрассы. Есть положительный результат. Вероятность попадания в предложенную точку 97,47%. Пойдем на самом малом ходу, чтобы не проскочить мимо. Это слишком близко для наших двигателей. Время в пути 15 минут. На такой скорости они не успеют нас засечь. Передаю расчет прыжка на корабли эскадры. Передача осуществлена. Пошли отчеты о приеме. Эскадра готова к прыжку». Прождать пришлось еще 15 минут. Наконец, исчерпав все отговорки и предприняв все возможные проволочки, усиленно тянувшие резину эскадры гридринианцев ушли в гиперпространство, и командир разведэскадрильи доложил. «Считаю создавшуюся обстановку оптимальной для атаки». Офицер передал свежий пакет данных и диспозиция вражеских флотов на тактическом анализаторе русского поредела. «Вряд ли противник отправит кого-то еще. Из Солнечной системы ушло порядка 60% его сил. Оставшийся флот Тхасмоа насчитывает 3000 вымпелов и 6000 истребителей. Флот гридринианцев имеет 4000 вымпелов и 9000 истребителей. Оба противника заняты собой и маневрируют, пытаясь уравновесить присутствие друг друга в ключевых точках орбитального пространства живой планеты. Как принято? Принял тебя, выдвигаемся. Продолжай наблюдение, конец связи, ответил 13-й и вышел в эфир на командной частоте. Эскадре прыжок. Появление человеческих кораблей в системе, только что отправившей на их поиски больше половины флота, явилось для противника полной неожиданностью. Сотня серых шаров развернулась к эскадрам врагов, бряцающим друг перед другом оружием, мгновенно развивая форсажное ускорение. Силы противника в спешке начали перегруппировку, разворачивая к атакующим людям свои боевые порядки, но фактор внезапности уже сыграл свою роль. Ведущий разрозненный беспорядочный огонь эскадры врага не успели произвести даже одного согласованного залпа, как в их ряды выплеснулось сверкающим серебром море крохотных точек. Исполинский шквал антивещества ударил в формации противника, и чернильно-черный космический мрак вспыхнул ослепительным океаном ярчайшего света. Обзорные экраны мгновенно почернели, подавляя испепеляющую светимость, пожирающей все на своем пути феерии смерти, и сектор занятого врагом пространства на сфероиде тактического анализатора окрасился бледно-розовым цветом. «Авианосцам выпустить перехватчики», — приказал командующий. «Внимание всем эскадрильям! Задача — нанести силам противника максимальный урон. Работаем 7 минут и уходим. Отступающего противника не преследовать. Линкором ударной группы орбитальные оборонители сооружения противника уничтожить». Неуклюжие цилиндры авианосцев прошили оставшийся от передовых эскадр врага туман из огромных облаков раскаленного газа, и спустя несколько мгновений из выходных люков стартовых палуб уже вырывались хищные треугольники боевых звеньев. Безмолвно наблюдавший за первым ударом человеческой эскадры адмирал-консультант Риулов что-то тихо прошептал, и лингва-транслятор синхронно перевел его слова. «Невероятно! Значит, дошедшие до нас древние легенды о сокрушительном оружии людей не лгут!» Риул ударил себя могучим кулаком в грудь. «Да примут смерть враги, осквернившие мой родной мир! Если вечная истина потребует моей гибели в будущих битвах, я умру спокойно! Глаза мои видели месть захватчикам!» «Это твоя планета?» 13-й едва заметно болезненно поморщился. «Прости, дружище, но ее заденет серебряными слезами. Ударная группа начинает работать по крепостям противника. Без этого нельзя, иначе попадем под плотный огонь. Мы всегда рассчитываем удар. Поверхности планеты достается, но повреждения не будут катастрофическими». «Там не осталось ни одного живого Риула». Огромные глаза адмирал-консультанта пылали диким огнем даже через окуляры шлема. «Последний партизанский отряд пал, сражаясь с захватчиками 137 суток назад, и мы ничем не могли помочь нашим братьям и сестрам. И подошвы солдат неприятеля попирают теперь поверхность планеты. Так пусть же враги горят в пламени вечной истины. Не жалей этих прекрасных, завораживающих капель, оператор. Они напоминают мне слезы маленьких Риулов, потерявших свои семьи в огне орбитальных бомбардировок и не имеющих теперь даже клочка родной земли. Их печальное детство проходит внутри скафандров высшей защиты, во мраке, пронизанных жесткими излучениями подземных городов, экономящих последние тераватты энергии. Да воплотится каждая слеза осиротевшего малыша в крохотную каплю, поток которых поглотил врага». Двухметровый бочкообразный гигант возвел вверх мощные ручищи и издал яростный носовой звук. «Да примут враги смерть!» Он умолк, усилием воли подавляя бушующий внутри себя ураган, и тихо закончил. «Если когда-нибудь народ наш вернется в родные миры, мы возродим планету. Риулам не привыкать восставать из пепла. Чебурашка сорвался с плеча командующего и молниеносно метнулся под потолок. Серый прочерк, мчащийся в ускорении летучей мыши, десятком зигзагов прочертил пространство отсека за 1.5 секунды, и командант стремительно шлепнулся обратно на могучее плечо друга. Мышонок сформировался в шар, издал поток образов и грозно заурчал, сверкая направленными на изображение боя глазами-бусинками. «Спокойно, Че, спокойно!» 13-й деактивировал одну из бронеперчаток, и она стекла с кисти на запястье. Он почесал Чебурашку между ушей. «Мы обязательно освободим его планету. Разобьем врагов и вернем Риулам дом. Всему свое время. Побереги ярость для боя. Этот энергоглист раздражает меня так же, как и тебя. Пока нам нечего ему противопоставить, но мы найдем. Обязательно найдем». Поток эмоций, испытанный адмиралом Риулов, был настолько мощен и реалистичен, что мышонок считал их так ярко, будто собственные. И теперь командант и переполнял праведный гнев от увиденного зрелища печальных и полуголодных детей Риулов, огромными толпами ютящихся во мраке наиболее защищенных казематов подземных городов Туманности Смерти. Пылающий желанием немедленно отыскать и разорвать на фантики незримого врага, командант и насупился и замер, продолжая тихо урчать в знак того, что не знает, как остальные, а вот лично он до этого мегапаразита точно доберется. С этими мыслями мышонок принялся наблюдать, как 5000-ное облако перехватчиков пожирают мечущиеся в панике корабли противника. Боевые порядки вражеских флотов смешались, оказавшись бессильны против человеческого оружия с ужасающей силой сеющего смерть на дистанции клинча. Линкоры Тхасмоа лопались оранжевыми бутонами огня под ударами тяжелых плазмоизлучателей, крейсера гридринианцев исчезали в пламени взрывов, облепленные перехватчиками. Орбитальные крепости взрывались облаками обломков и фонтанами вырывающегося из пробоин воздуха, вспарываемые потоками серебряных слез. Истребительные формации противника перестали существовать к исходу 3-й минуты боя. Основные силы обоих флотов были разодраны в оплавленные клочья к началу 7-й. Когда отведенное на атаку время истекло, и эскадра боевого флота прекратила ведение огня, начав отступление к области гиперперехода, от сил захватчиков остались лишь потерявшие ход единичные корабли. «Врагов осталось менее 3%, – протрубил адмирал Риулов. «Почему ты не позволил своим воинам завершить уничтожение ненавистных убийц? Их основные силы еще не вернулись. Мы можем успеть предать захватчиков смерти». «Пусть живут», — 13-й зловеще прищурился. «Поверь мне, дружище, так будет намного эффективнее. У страха глаза велики, даже больше, чем у Риулов. Через 5-6 часов об этом бое узнают армии обеих враждебных цивилизаций. Еще через несколько дней по воинским подразделениям поползут жуткие слухи, и один будет страшнее другого. И для того, чтобы молва приписала нам запредельную до нереальности кровожадность, скорость, меткость, разрушительную мощь, бессмертие и все прочие сопутствующие панике атрибуты, мы приложим максимум усилий. Вот увидишь, вскоре рядовые солдаты врага будут считать, что у нас в эскадре не 300 вымпелов, а 30 тысяч. Алекс подошел к объемной модели пространства Риулов, несколько мгновений изучал лежащие вокруг созвездия, после чего повернул голову к адмирал-консультанту. «Как далеко от нас ближайшая планета Риулов, на которой еще держатся силы сопротивления или партизанское движение?» 13-й кивнул на карту. «Можешь отметить?» «Система звезды Рамумра». Риул широкими шагами устремился к карте. «Вот она». Мощный палец уперся в огонек звезды, и указанная солнечная система тотчас скачкообразно увеличилась в размерах для более удобного рассмотрения. От неожиданности адмирал-консультант отдернул руку и отскочил назад, издав короткий носовой звук замешательства. Сообразив, что все в порядке и так должно было быть, Он виновато поглядел на людей, но не встретил насмешливых взглядов и поспешил продолжить. 2 месяца назад была потеряна связь со штабом планетарной обороны планеты Аттумис. Реул ткнул в 4-й спутник звезды и с явным любопытством пронаблюдал, как изображение планеты увеличивается в размерах, обретая подробности. Это метановый мир. Очень комфортная планета с мягким климатом. Одна из самых больших обитаемых земель в пространстве нашей расы. Мы удерживали систему Рамунра очень долго, надеясь сохранить хотя бы одну чистую планету, чтобы печаль, поселившаяся в сердцах народа, не была бесконечно черной. Адмирал-консультант мгновение молчал, словно вспоминая что-то особенное. Я командовал силами прикрытия от Тумиза в той битве. Мы сделали все, даже больше, чем могли. Множество братьев и сестер пали в эти роковые дни, самоотверженно сражаясь с захватчиками. Но тщетны оказались усилия наши. Слишком мала стала армия Реулов к моменту сражения за последнюю солнечную систему. Отважные воины нашей расы обильно полили своей кровью каждый ладранг родного пространства, и противопоставить кровавым убийцам мы смогли лишь те силы, что не были призваны защищать остатки Реулов в туманности смерти. Туманность поддерживала нас изо всех сил, отрывая от себя последние ресурсы и лишая освещения подземные казематы жилых штолен ради экономии энергии. Но армада объединившихся врагов достигла 500 тысяч крупнотоннажных кораблей и более 1,5 миллионов истребителей, и у нас не было шансов на победу. Система Рамунра пала, и остатки флота прикрытия спаслись лишь благодаря мудрости и отваге хранителя. Планетарная оборона держалась еще 2 месяца, после чего была разгромлена многократно превосходящими силами врагов. Уцелевшие войска перешли к партизанской войне и поклялись сражаться до последнего вздоха. Адмирал трагически качнул рогами. Мы ничего не ведаем об их судьбах уже давно. Но если искать сопротивляющихся в ближайших системах, то мудрее всего обратить взор именно на Аттумис. Алиса, рассчитай курс Крамунра и передай расчет на корабли эскадры. Пойдем самым малым ходом. Нашего появления не должны ждать, приказал 13-й и коснулся одного из сенсоров на пульте ЗАС-связи, посылая общий вызов командирам подразделений. Несколько экранов вспыхнули изображениями офицеров боевого флота, и на командном мостике русского зазвучали доклады командиров маневренных групп. Гюрза на связи. Кобра на связи. Тайпан на связи. Пиранья-2 на связи.